Они тут же передвинули свои стулья подальше, чтобы их не было видно из зала. Нас встретили неистовыми громовыми аплодисментами и пронзительным свистом. Сколько Сенчик не махал на них руками, публика аплодировала все неистовей. Некоторые при этом так свистели, что стали багровыми. По-моему, они просто разминались. Сеня Сенчик терпеливо пережидал, пока не устали, представил нас и предоставил слово директору обсерватории. «Поинтереснее говорите!» — шепнул он умоляюще. Сенчик заметно побледнел. Хотя, похоже, был не из пугливых и не из тихоньких. Единственный заведующий Домом культуры в Черкасском, который здесь удержался. Кажется, он пользовался у буйных авторитетом, чему, возможно, помогала его клоунская внешность. Женя холодно и строго оглядел аудиторию, подождал, пока стихнет, и преподнес изящнейшую из своих лекций. Он рассказал очень интересно о задачах обсерватории, об изучении учеными всего мира планетарных процессов, о неразрешенных проблемах науки о Земле. Боюсь, что лекция, по крайней мере для половины слушателей, пропала даром. Они жаждали развлечений. Дом культуры был единственным таким местом. Совершенно убежден, что эти парни, женщин в Черкасском было еще мало, после недели тяжелейшего труда на рудниках, предпочли бы в свой выходной день не лекцию по геофизике, а кабачок. Будь такой в Черкасском, добрая половина ушла бы туда. И Женя читал бы свою лекцию для тех, кого она действительно интересовала. Все же постепенно они покорились и стали слушать. Кроме одной группы у стенки. Я узнал компанию. Гусь непринужденно развалился на подоконнике. Его неизменная свита, сурок, топорик, рахит, цыган и другие нагло поглядывали вокруг. Их заметно боялись. Странно все-таки, почему? Наверное, не хотели связываться или просто трусили. Я стал внимательно разглядывать собравшихся. Самые разные люди. И когда успели понаехать? Рабочие с рудника, буровики, техники и инженеры, служащие, учителя, школьники постарше, лесорубы, летчики. Да, многие пришли послушать. Когда им мешали, они бросали на шумную компанию недовольные взгляды. Женя, заметно сократив лекцию, поклонился и сел. Опять шквал аплодисментов и свист. Дали выход, бродивший как хмель энергии. Сеня Сенчик предоставил слово Вале, но она вдруг громко и категорически заявила, что выступать в таких условиях не будет. От возмущения Валя жгуче покраснела, глаза, что называется, метали молнии. «Здесь не балаган!» — заявила она гневно. На глазах ее показались слезы, и она стремительно ушла за кулисы. Марк уступил ей место, она села рядом с Лизой. «Я бы с удовольствием последовал ее примеру и сбежал, но Сенчик уже представлял меня, упрекнув аудиторию за шум в зале». «Мы живем в поселке Черкасском», — сказал он в притихший зал. «Рядом горная плата имени доктора Черкасова. Его экспедиция первой пришла в этот край более 15 лет назад. Все члены экспедиции погибли. Один Черкасов, полуживой, добрался до Желухи. Однако Дмитрий Николаевич Черкасов снова организовывает экспедицию на плато, в который берет с собой 12-летнего сына Колю. Николай Черкасов вырос, окончил школу и добровольно вернулся сюда на плато, чтобы помочь ученым до конца открыть и изучить этот край. Представляю слово Николаю Черкасову». Я неловко вышел к кафедре и остановился в нерешительности, не зная, что, собственно, говорить. Мне уже не аплодировали. Ждали. Кто с интересом, большинство из вежливости. Все были несколько смущены обидой Вали Герасимовой. В отчаянии я взглянул за кулисы, где сидели мои друзья. Лиза вся красная, округлив глаза, испуганно смотрела на меня. Марк стоя делал мне успокаивающие знаки.